Глава 59. Парящая в ночном небе. После окончания боя я начал медленно спускаться и приземлился рядом с Элинезией. Она спокойно повернулась ко мне и нежно улыбнулась. Она и вправду очень похожа на Мишу и Сашу. «Я очень ждала встречи с тобой, владыка демона Фанос. Спасибо, что защитил мир Мелитии». «Что ты? Я защищал его не один», — ответил я ей. «Можно ли остановить Занейтс?» Адмирал флота Джи-Джи и Божественный Стрелок Одус повержены, однако Первая Элинезия все еще остается магической пулей, которая несется к миру бездны. «Да, Мута одолжила мне свою силу». Элинезия протянула руку, и в ней появились черные снежные луноцветы, сверкнул синий свет, магическая сила Занейда. Снежные луноцветы начали собирать и поглощать синие частицы, покрывающие весь мир магической пули. С увеличением размера снежных луноцветов количество собирающихся в них синих частиц тоже становилось все больше и больше. Мир магической пули снова начал трястись. Занейд развеялся, и, похоже, серебряный пузырь начал постепенно замедляться. Находившаяся в шаге от разрушения суша тоже перестала отрываться. Похоже, больше можно ни о чем не переживать. «У меня есть одна просьба». Я указал на парящие в воздухе 6 цилиндров, восполняющие магический магазин. «Не могла бы ты отдать его мне? Его очень хочет заполучить одна из тех, кто мне помогал», — сказал я, и Элинезия выпустила магическую силу из пальцев. «Мир магической пули совершил большой грех. Хоть такая мелочь не искупит его, я бы хотела, чтобы вы приняли его в знак нашей дружбы». Восполняющий магический магазин подлетел к моей руке. «Бог, вступивший в битву перезарядки Верховного Бога, не одержит в ней победу до тех пор, пока не уничтожит Верховного Бога», — сказала Элинезия. «Значит, есть какая-то причина, почему ты не уничтожила его, а оставила замороженным?» «Просто решила, что теперь, когда в моем распоряжении оказалась вся сила Мута, я кое-что могу сделать». Она слегка опустила глаза и с печалью сказала. «Мир магической пули захватил множество серебряных пузырей. Вернуть утраченных ими Верховных Богов невозможно, и все же я бы хотела облегчить им жизнь в нашем мире». Умиротворенным голосом Элинезия заявила. «Как в мире, в котором живешь ты?» В принципе, я уже понял, что она хочет сделать. И поэтому я улыбнулся ей в ответ. «Попроси о помощи своих дочерей». С этими словами я взял восполняющий магический магазин и надел маску, замаскировавшись под узурпатора двух законов. Я взлетел и покинул мир богов. Проскочив через черный небосвод, я продолжил спускаться, пока моему взору не предстала вулканическая база Днеп. После ожесточенного сражения она лежала в руинах. В едва сохранившихся остатках кратера я увидел Вояджера с литераторами. Он заметил меня и повернулся в мою сторону. «Узурпатор! Адмирал флота!» Я нарисовал магический круг и достал оттуда исторический святой документ Попора. Увидев его, Вояджер потерял дар речи, и у него перехватило дыхание. Его товарищи тоже просто уставились на меня с грустными лицами. Я приземлился в вулканический кратер, встал напротив Вояджера и протянул исторический святой документ ему. «Адмирал флота сгинул». Вояджер учтиво принял книгу, он прижал ее к груди, а в его глазах собрались слезы. «Спасибо вам. От лица литераторов мы бы хотели от всего сердца вас поблагодарить». Вояджер преклонил колено, его товарищи тоже встали на одно колено, чтобы выразить мне свою признательность. У всех в глазах стояли слезы. Однако они изо всех сил сдерживали, чтобы не пролить ни одной слезинки. «Теперь нам нечего бояться. Даже если Одус придет уничтожить нас, мы будем сражаться до последнего солдата и сможем с гордостью уйти навстречу с Господом Священного Писания как литераторы». Вояджер говорил, что они уже проиграли и что у них нет будущего. Они уже потеряли Господа Священного Писания, мир древних книг не существует, а их потомки уже не смогут читать древние книги, которыми они так гордятся. И все же они хотели забрать хотя бы эту книгу, душу их Верховного Бога. Несмотря на ужасающее и жестокое поражение, они хотели отстоять последнее, что у них осталось — свою благородную гордость. Это была единственная оставшаяся у них печальная надежда. Однако Божественный Стрелок Одос был повержен богиней Созидания. От этих слов глаза Вояджера округлились. Для мира магической пули даже смена пули под названием Верховный Бог. Элинезия в прошлом была богиней Созидания нашего мира Мелития, сказал я, посмотрев в небо. Вояджер с литераторами тоже посмотрели туда же, куда и я, и увидели парящую там богиню Созидания Элинезию, которая испускала серебристый свет. К ней летели два силуэта — Миша и Саша. Видимо, из-за тяжести своих ран Миша опиралась на плечо старшей сестры. «Милите, Аверню», — окликнула их Элинезия. «Помогите сделать с миром магической пули то же самое, что и с миром серебряных замков Баландиасом». «Миша!» Переживая за младшую сестру, которую напрямую поразил Занейт, Саша обернулась. Миша кивнула. «Не переживай. Где божественный стрелок?» — спросила Миша. Элинезия нарисовала магический круг, из которого появился божественный стрелок Одус, заключенный в черно-серебристый лед. «Хватит ли нам магической силы? Хоть у нас и есть основа второго владыки демонов Мута, но под контролем мира магической пули находилось довольно много серебряных пузырей», — сказала Саша. «Превратим орудийное древо Барн в магическую силу. Оно является символом того, что все сущее в этом мире — одноразовые пули». Выслушав предложение Элинезии, Миша и Саша переглянулись и использовали свои полномочия. «Милите! Аверню!» В небесах мира магической пули появились Луна Созидания и Солнце Разрушения. Они зашли друг за друга, образовав полное лунное затмение. Вскоре сушу озарил красно-серебристый свет — «Лунное затмение бытия!» «Мама!» По сигналу Миши Элинезия подняла руку. Вокруг закружились снежные луноцветы, и небо наполнил мягкий свет. Рядом с лунным затмением бытия появилась еще одна луна созидания, которая приблизилась к лунному затмению бытия и тихо пересеклась с ним. Черно-серебристый свет пролился в мир богов, превращая рудийное древо Барен в частицы магической силы. «Трехслойный мир! Небесная сфера сотворения мира!» — спокойно сказала Миша. Полномочия богини созидания Мелити активировались, и в то же время льющаяся из мира боков магическая сила орудийного древа Барен начала распространяться на весь мир магической пули. «Жители этого мира», — сказала Элинезия, позади которой находились лунные затмения бытия и луна созидания. «Я — богиня созидания Элинезия. Я победила божественного стрелка Одуса в битве перезарядки Верховного Бога. Благодаря Ликсу ее умиротворенный голос достиг всех уголков мира. Однако я не поддерживаю дисциплину. Этому миру не нужен Верховный Бог и установленная им дисциплина. Этот мир принадлежит вам, тем, кто в нем живет». От этих слов устоявшего далеко на земле Вояджера перехватило дыхание. «Сейчас я освобожу отнятые Одусом серебряные пузыри от порядка мира магической пули». Элинезия взяла протянутую Мишей руку, и они активировали полномочия богинь Созидания, одновременно произнося «Ар-Анто-Эль-Тоноа». Мир магической пули окрасился в красно-серебряный цвет. Замороженного божественного стрелка Одуса окутал свет, и он превратился в синее стрелковое оружие. Медленно, но верно мир пересоздавался, становясь добрым. Богиня Созидания Элинезия сложила руки вместе и взмолилась. Ее фигура источала ее искреннее желание «Пусть родится теплый, добрый мир». Уверен, того же она желала, когда давным-давно создалась серебряный пузырь предшественник Мелитии. Хотя она и была богиней, и знала, что ей некому молиться, она все равно не прекращала это делать. Свет Ар-Анто-Эль-Тоноа тихо и медленно рассеивался. Когда лунное затмение бытия и луна созидания Элинезии исчезли, в небе мира магической пули появилась сфера, испускающая черно-серебряное сияние. «На что это похоже?» — умиротворенным голосом спросила Элинезия у всех живущих в этом мире. «Магическую пулю? Или же полную луну?» Паря в небе, этот объект напоминал одновременно и холодную магическую пулю, и нежную полную луну. «Конфликтовать плохо и глупо. Я всю жизнь размышляла о том, почему смертные, что способные общаться, вообще сражаются», — сказала Элинезия, словно раскаиваясь в собственных ошибках. «Однако я пересекла этот широкий океан и встретила одного смертного, единственным способом самовыражения которого были битвы. И раз уж для него сражения были сродни диалогу, то и диалог тоже может быть средством сражения. Возможно, для него моя рациональность с добротой, нелюбовь к военной силе и стремление к диалогу ощущались как насилие». На мгновение она прервалась, слегка опустив голову, а затем сказала. «Возможно, мои слова пробили его грудь насквозь, подобно пули». Лишившись возможности убедиться в этом, в ее лице проявились нотки сожаления. «Я подумала, что раз даже слова могут обернуться магическими пулями, что раз на свете есть те, кого может ранить даже любовь и доброта, то я никогда и никого не смогу спасти». Однако с вулканической базы Денеп один за другим взлетали магармейцы. Они не желали сражаться и просто смотрели за парящими в небе черно-серебристой сферой и Элинезией. Однако оставленная им в далеком прошлом ради сражений пуля нежно озарила мое сердце в конце битвы перед зарядкой Верховного Бога. Силой в голосе сказала она. «Я считаю, что все живущие в этом мире не должны быть одноразовыми пулями, но я прошу вас, не забывайте, что у нас всегда есть пули, и что даже без оружия в руках каждый из нас может стать пулей». Не успела она опомниться, как в небо смотрело уже огромное множество магармейцев. Они слушали ее не только с вулканической базы ДНЭП, но и в самых разных местах, городах и деревнях. Наверняка они осознавали, что подчинявшийся дисциплине мир магической пули вот-вот изменится. И эта пуля способна не только пострелить врага, но и нежно озарить кого-нибудь. Парящая в небесах черно-серебряная сфера засияла еще ярче, обволакивая землю своим нежным светом. Это символ перерожденного мира магической пули, магическая пуля Луны Созидания. Я хочу, чтобы, смотря на ночное небо, вы хоть на секунду задумались о том, что же сейчас в ваших руках. Магическая пуля или полная луна? Ни один из этих вариантов не лучше другого, заявила Эллинезия. Какой из них несет больше добра для этого кого-то? Мягко улыбнувшись, она с лаской посмотрела на магармейцев и нежно, как луна, и нежно, как магическая пуля, сказала. Прошу, задумайтесь об этом. А я всегда и во веки веков буду приглядывать за этим миром и размышлять об этом вместе с вами.